Глава 14. Ангелина. После ужина я стараюсь незаметно улизнуть от шефа. Я весь вечер была в таком напряжении, что мне просто необходимо побыть одной и привести мысли в порядок. Выхожу на улицу, холодный ветер остужает разгоряченное лицо. Я уже собираюсь вызвать такси, когда рядом притормаживает знакомая машина и опускается стекло. Сердце пропускает удар. «Садитесь, Ангелина», — негромко произносит Роман Сергеевич. Я неуверенно смотрю на него, но в глазах шефа нет привычной насмешки. Он улыбается тепло и спокойно, будто для него это самое обычное дело — подвозить домой помощниц после делового ужина. «Спасибо», — растерянно шепчу я, осторожно усаживаясь на переднее сиденье. Мы трогаемся с места, и несколько минут в салоне машины висит неловкое молчание. Я смотрю на мелькающие за окном огни города, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. «Вы сегодня очень хорошо справились, Ангелина». Неожиданно мягко говорит босс, не отрывая взгляда от дороги. «Правда?» – перевожу взгляд на него. «Спасибо. Я очень старалась не подвести вас». Он тихо смеется и качает головой. Я заметил, и Владимир Евгеньевич был впечатлен. Он вообще редко хвалит кого-то, особенно женщин. «Наверное, просто повезло», — смущенно улыбаюсь я, ощущая, как тепло разливается по груди. «Нет, это не везение», — серьезно возражает он. «У вас есть талант. Это чувствуется сразу. И дело даже не в ваших дипломах, или в том, как вы владеете информацией. У вас особая искренность, Ангелина. Это подкупает». Я молчу, не зная, что ответить, и только нервно тереблю ремешок своей сумочки. «Кстати, платье вам очень идет», — неожиданно добавляет он, бросая на меня быстрый взгляд. «Спасибо, Роман Сергеевич», — шепотом отвечаю я, чувствуя, как мои щеки пылают. Незаметно для меня шеф переходит на нейтральные темы. Мы болтаем о погоде, о любимых местах в городе. Он рассказывает о местах, где был, о разных странах, обычаях. И вдруг я ловлю себя на мысли, что мне удивительно легко и хорошо рядом с ним. Он оказывается не только умным и интересным собеседником, но и просто приятным человеком, рядом с которым забываешь обо всех переживаниях и проблемах. Когда машина останавливается у моего подъезда, я неожиданно жалею, что путь домой был таким коротким. «Спасибо, что подвезли», — с улыбкой говорю я, собираясь выйти из машины. Он кивает, но вдруг удерживает меня, осторожно беря за руку. Я замираю, сердце начинает биться так быстро, что становится страшно. «Подождите, Ангелина». Я поворачиваюсь и встречаюсь с его глазами. В них столько тепла, столько неприкрытого желания и нежности, что сердце начинает колотиться где-то в горле. Он медленно наклоняется ближе, и я понимаю, что сейчас произойдет, но почему-то не могу и не хочу его остановить. Его губы мягко касаются моих, и в эту секунду мир вокруг буквально исчезает. Губы шефа нежные, теплые, уверенные. И я чувствую, как у меня перехватывает дыхание, внутри разливается горячая волна, и я совершенно теряю способность мыслить. Его поцелуй кажется самым правильным и самым ценным поступком в моей жизни. Голова идет кругом, сердце трепещет, и я ощущаю себя так, словно сейчас растаю прямо здесь, в его руках. Поцелуй длился всего несколько секунд, но кажется вечностью. И когда он отстраняется, я едва прихожу в себя. «Ангелина». Он как-то особенно выговаривает мое имя, так нежно и сладко. «Я пойду», — Шепотом прерываю я и быстро выбираюсь из машины. Сердце колотится, словно готово выпрыгнуть из груди. Я быстро поднимаюсь по лестнице, открываю дверь и захожу в квартиру, привалившись спиной к стене. Голова кружится, щеки горят, губы все еще ощущают его прикосновение. «Вот это влипла ты, Ангелина!» Тихо шепчу я в пустоту квартиры, прижимая руки к лицу и не зная, что теперь делать со всеми этими чувствами.